Ну хорошо. А как вы с ней познакомитесь? Я ведь тебе сразу сказал, что это будет непросто. Из собранной мною информации вытекает, что наша дама ни с кем не встречается и почти никуда не звонит. Эти сведения, как ты догадываешься, получены от служащих гостиницы. Поэтому не исключено, что за пределами гостиницы у нее могут быть знакомые, она с ними встречается. Чтобы познакомиться с ней, придется придумать какой-нибудь трюк, изобрести какой-нибудь ловкий прием. У вас уже есть какие-нибудь идеи? Сейчас у меня их слишком много, но пока я не найду правильные и подходящие, я ничего не стану предпринимать, чтобы испортить все дело. Затем дядя достал из кармана карточку, где уже было записано несколько адресов детективных бюро в Брюсселе. Посовещавшись, мы выбрали одно из них, вызывающее наибольшее доверие. Дядя сам должен был заняться перепиской с этим бюро. Прощаясь, я предупредила его: «Имейте в виду, эта женщина наверняка знает мою девичью фамилию, или, во всяком случае, ей нетрудно будет узнать ее. Поэтому вы не можете представиться ей не ментовским, так как у нее сразу же появятся подозрения». Он успокоил меня иронической улыбкой: «Не волнуйся. Если бы я представлялся всем женщинам под своей фамилией, то у меня давно был бы гарем». «Как жаль», — подумалось мне, — что я не знала его, когда он был молодым. 8 лет он являлся для меня олицетворением сердцееда. Все мои подруги были того же мнения. Они писали ему письма, пытались достать его фотографию и простаивали у дядюшкиной виллы. К сожалению, для несчастной Лильки это закончилось очень печально. Интересно, знает ли ее муж об этом? Я слышала, что они очень любят друг друга. Надо будет когда-нибудь написать ей. По возвращении домой меня ждал сюрприз. Едва я открыла входную дверь, в переднюю вбежала тетка Магдалена и, прошив меня испепеляющим взглядом, прошептала: «Вовремя пришла. Тебя тут ждут». В первое мгновение я испугалась. Хотя Роберт хорошо владеет собой и такой рассудительный, ему могло вдруг прийти в голову навестить меня. Правда, я не сказала ему свою фамилию, но он знает номер телефона. Не представляет труда выяснить на телефонной станции, кому он принадлежит. Я просила, чтобы он не делал этого, и Роберт обещал. А его обещаниям я, безусловно, верю, хотя понимаю, что есть такие мгновения, когда мужчина не может справиться со своими желаниями. Это даже хорошо. Я невольно покраснела, но в следующую минуту слова тетки развеяли мои опасения. Смерив меня уничтожающим взглядом, она добавила: «Снова пришел тот посредник по вопросу участка». Я была озадачена. Ни в коем случае это не мог быть дядя. Ведь я же оставила его в кондитерской лавке. «Он страшно изменился», — прошипела тетка. «Сегодня он совсем не похож на того, что был в предыдущий раз. А может, это какой-то аферист, меняющий свой вид для каждого визита?» Сказав это, она посопела и вышла в столовую, слегка хлопнув дверью. Я вошла в гостиную. Возле зеркала, на краешке стула, сидел маленький, толстый мужчина с красными щечками и картофелеобразным носом. Когда он встал, рост его нисколько не увеличился. Я едва не рассмеялась при мысли, что дядя Альбин мог бы так выглядеть. Маленький, овальный человечек, совершенно лысый, с успехом мог бы выступать в паноптикуме, как человек-яйцо. Долго и пространно он начал разъяснять мне, как обстоит дело с участком, называть рыночные цены и кандидатов в покупателей, он говорил быстро, с той невыносимой предупредительностью, которая свойственна людям плохо воспитанным. Я думаю, таким образом они пытаются защититься от того, чтобы их не вышвырнули за дверь. Общаясь с таким типом, человек вынужден быть вежливым, несмотря на отвращение. Я не слушала, о чем он говорит, ломая себе голову, как отделаться от тетки. Наконец, в бесконечную тираду посредника я смогла вставить несколько слов, объясняя ему, что мне ничего не известно об участке и что этим занимается только мой муж. Как только он выскочил, как по мановению волшебной палочки появилась тетка, торжествующая и порицающая уже одним только выражением лица. «Не представляю себе, — начала она, — что может побудить посредника к таким ярким метаморфозам? То он элегантный, интересный джентльмен, а в следующий раз обычный гражданин с малоинтересной внешностью. То безошибочно застает тебя дома, а в следующий раз его подводит интуиция, и он появляется, когда тебя нет. Дорогая тетя, это просто был другой посредник. Если вы считаете, что в Варшаве существует единственный посредник по торговле недвижимостью, то вы очень ошибаетесь». Она резко встряхнула головой, так что я испугалась, как бы из ее волос не повылетали шпильки. «Милая моя, — заявила она, — все это можно было бы понять, если бы я не знала, что Яцек поручил это дело одному, только одному посреднику, именно тому, который вышел отсюда минуту назад. Ее аргумент не застал меня врасплох. Мне об этом тоже известно. А еще и то, что посредники обращаются за помощью к своим коллегам, если необходимо быстро найти покупателя. Предыдущий как раз говорил мне, что одному из его приятелей поручено продать наш участок и что он нашел покупателя. А вообще, если вас так интересуют люди этой профессии, напрасно вы не сказали мне об этом раньше. Как раз приближается карнавал, и я с удовольствием специально для вас устрою бал посредников. Очень надеюсь, что вы не будете скучать. Она вышла, обидевшись, и до вечера не обмолвилась со мной ни единым словом. Может, наконец, я заставлю ее выбросить из головы нелепое подозрение.